замученный предыдущими неделями и еще не отоспавшийся, я лежал в траве рядом с песочницей и смотрел, как Вера ходит, как она встает, садится, стараясь не испачкать, оправляет платье, как сметает рукой песок со скамейки и, полуобернувшись, сдувает с головы плеча Божью коровку. Я смотрел на нее сквозь траву, и у меня было странное ощущение, что пока она так спокойно и для себя играет, все в порядке, все как и должно быть, и ничего плохого случиться не может. Это была почти семейная идиллия. Во всяком случае, как представлял ее отец, и как в том числе и при мне многократно высказывал матери. Отец был старше матери на 20 лет. Возвращался он домой поздно, после тяжелой нервной работы. Год назад его сделали главным инженером большого оборонного завода. И хотел тишины и покоя. Он вполне иронически, хотя и не без раздражения, высказывался на эту тему. Жена сразу же подает на стол обед, центральное место в котором, без сомнения, играет огромная, доверху наполненная тарелка, почти как кипяток горячего борща. После обеда он, глава семьи, лежит, читает, а она, хранительница домашнего очага, стараясь ничем его не потревожить, или тихо шьет, или так же тихо со мной играет. Отец был идеалист, романтик, чего и не скрывал. Мать же была молода, весела, красива. Энергия, как я сейчас понимаю, была в ней неуемная. В Москве она чуть не всякий вечер тащила отца куда-нибудь в гости или в театр, или же гостей мы принимали у себя. Как я тоже понимаю сейчас, отец по тем временам зарабатывал очень много. Дом наш славился хлебосольством, и друзья родителей предпочитали собираться именно у нас. Кроме всего прочего, из-за прекрасного беккеровского рояля мать хорошо играла, немного пела. Большую часть того лета я провел на даче вместе с бабушкой. Родители, особенно мать, были в восторге от полученной свободы. Приезжали они на дачу веселые, отдохнувшие, в репликах, которыми они между собой перебрасывались. Чаще и чаще попадались незнакомые мне имена, детали. Словом, у них все накапливалось отдельная от меня жизнь. И я ревновал, считал это предательством. Родители действительно быстро от меня отдалялись, и я ничего не мог с этим поделать. Наверное, здесь причина, почему я так и не рассказал им о Вере. Одно время я пытался обратить их к своей жизни. Перебивал, заставлял по много раз слушать перипетии нашего с бабушкой здешнего существования. Это должно было стать прелюдией к Вере. Но на даче было скучно. Уже рассказывая, я понимал, что они слушают меня только из вежливости. Они были рады, очень рады мне. Когда приезжали, привозили кучу разных вкусных вещей и подарков, но я видел, что не меньше они рады, и вечером в воскресенье, собираясь обратно в город. В середине августа Веру увезли с дачи домой, в Москву. И я еще неделю прожил на 73-м километре один, без нее. Это время было самым тяжелым. Я был как бы разбит на всех фронтах. Превосходство и безразличие Веры. Уезжая, она даже не пожелала со мной попрощаться. Радость уезжавших от меня родителей. Все это было очень серьезно. Та картина мироздания, что была во мне, как и в других детях, картина, в которой я был центром, а остальные светила, большие и малые, старые и молодые, вращались вокруг, рушилась. Как после Коперника я теперь должен был искать свое собственное и, увы, весьма невеликое место. Осенью я предпринял отчаянные усилия и как будто вернул утраченное. Снова почти все в жизни родителей стало моим. Любой их разговор опять был мне понятен. Однако я догадывался, что это последняя победа. в голосе матери, когда я по обыкновению допытывался, кто, что и почему, редко когда не слышалось раздражения. Мне до сих пор странно, что я сумел тогда увидеть себя со стороны. Заслуга эта целиком верена. Благодаря ей я вдруг оценил вкус того ж, во что никто, кроме тебя, не посвящен, и сам дал родителям вольную. Похоже, я тогда поменялся уже второй раз. Мать часто вспоминала, что до 3 лет, до того, как заболел дизентерией и попал в больницу, я был толстый, ласковый и довольно вялый ребенок. Няньки, которых за время моего детства у нас сменилось великое множество, всегда уходили по причине конфликтов с ней. Обо мне же было известно, что я тихий мальчик, и ладить со мной легко. Я любил, как и сейчас люблю, сладости, любил плотно поесть, любил, когда меня ласкали. Если кто-нибудь, мать, бабушка, домработница, прижимал меня к себе, сидеть так я мог часами. Конечно, было особенно хорошо, если в это время мне что-то читали или тихо рассказывали. Я помню, что боялся шума, криков, даже громкой речи. Я пугался всего этого. Бежал к матери, она прижимала меня к своему мягкому, теплому телу, и сразу же наступало спокойствие. Во всем моем нутре устанавливалось такое довольство, такой рай, что покидать его в голову не приходило. Я ходил по нему, и все вокруг было мое, и мне доступно, все было ласково и полно любви. Немного позже мне кто-то объяснил, что я появился на свет Божий из животика моей мамы. И помню свое недоумение, зачем ей понадобилось, чтобы я родился, покинул ее. Я даже начал строить планы, как убедить ее исправить эту ошибку, сделать так, чтобы я вернулся обратно. Вряд ли этот случайный каламбур удачен, но получается, что теперь я частью поменял мать на веру. Не прошло и 2 месяца после нашего возвращения с дачи, а я, даже когда родители были дома, старался остаться в комнате один. У меня появилось своего рода расписание. И время, которое было отдано Вере, время, когда я вспоминал ее, говорил с ней, стало как бы табу. Я делал все, чтобы нам не мешали. Не спеша, медленно я восстанавливал одну за другой детали нашего небогатого подробностями общения. Тут было важно и ее аканье, и то, как она, когда я к ней обращался, поворачивала свою головку, и ее платьице, шалашом опускавшаяся на песок, стоило ей присесть, и тени, все время ложащиеся на нее тени, нависших над песочницей кустов малины. Я начинал, и дальше уже до бесконечности длил свой диалог с ней. На даче за целый день игры мы редко обменивались больше, чем 2 десятками фраз. Вера была молчалива и никогда не поддерживала попыток разговорить ее. Было время, когда я, строя эти наши с ней разговоры, был даже рад такой свободе. Я мог говорить за нее что и как угодно. Она словно устранилась. И все, что касается слов, было отдано под мою юрисдикцию. Но, наверное, даже в детстве в каждом из нас есть некое соотношение правды и вымысла. И вот в середине ноября, уже вовсю была зима, я вдруг почувствовал, что теряю Веру. То, что я придумываю, все больше заслоняет ее настоящую. Не зная, что делать, нервничая, я стал требовать от родителей, чтобы мне, причем немедленно, было рассказано все, что им о ней известно. Кто из этих 3 женщин ее настоящая мать? Где они живут в Москве? И почему мы, чуть ли не ежедневно зовя в дом кучу самого разного народа, никогда не пригласим этих 3 сестер, на худой конец не поедем к ним сами? Почему мама даже никогда не позвонит им? не узнает, что и как. С каждым днем настойчивее я требовала, чтобы мы встретились. Я видела, что имею на это право, и не мог понять, почему моя быстрая, ловкая в ответах мать всегда, всякий раз, когда я заговариваю о Вере, смущается, начинает совсем неубедительно оправдываться. То я слышала, что с этими людьми мы теперь как бы в ссоре и отношений не поддерживаем. То, словно забыв, что говорилось вчера, мама объясняла мне, что ждать осталось недолго. Зима и весна пройдут, не успеешь оглянуться. А летом я опять поеду на 73-й километр. Она с сестрами уже условилась. Я был весьма упорным ребенком. Но здесь скоро понял, что коса нашла на камень. Ту зиму и начало весны мне все же скрасили несколько больших праздников. Новый год, в феврале недельная поездка в Петергоф к тетке-матери и катание там на лошадях. 11 марта — мой день рождения и куча подарков, в том числе вожделенный велосипед. Год был во всех отношениях лучший в жизни моих родителей, и мне от этого тоже перепадало. Весной в апреле, когда стаял снег, я сделался прилежным посетителем дворовой песочницы. Последние 2 года я считался непослушным, своевольным ребенком. Теперь же бабушки девочек, что жили в нашем доме, не могли на меня нарадоваться. Часами я самозабвенно лепил куличи. Я был уже достаточно умен, чтобы понимать, что тайна Веры в ее умении владеть своим телом, в умении вовремя его отпускать и вовремя сдерживать. И теперь, второй раз после дачи, пытался этому научиться. То, что я чисто интуитивно нащупал в футболке, движение ног, она свободно знала всем своим существом. Я лепил куличи 2 месяца. До конца мая проводил за этим странным для мальчика занятием каждую прогулку. И хотя, конечно, не достиг веренного мастерства, стал понимать, в чем тут суть. Увидел, что сделать согласно движению этих 1000 маленьких мышц и мускулов и вправду можно. Словом, я неплохо подготовился к новому лету и очень на него ставил. Тем более, что к середине мая было уже точно известно, что мы снова едем на 73-й километр. На дачу мы попали только в 20-х числах июня. Я надеялся, что это будет раньше. Считал каждый день. По словам мамы, был нервен и истеричен, но ускорить наш отъезд так и не сумел. Бабушка всю весну провела в больнице. У нее была тяжелая полостная операция. Теперь она долечивалась в санатории. Мама жить со мной тоже не могла. В прошлом году она пошла на работу, и свой отпуск, который собиралась провести в Крыму с отцом и друзьями, очень берегла. Все-таки мы, наконец, переехали. Весь мой первый день на даче до позднего вечера шел проливной дождь, и Вера не гуляла. Я помогал бабушке разбирать и раскладывать вещи, и, пожалуй, был рад этой отсрочке, ведь я не видел Веру почти год. Целый год готовился к встрече с ней, и теперь, когда это приблизилось, не хотел ничего форсировать. Наверное, мне стоило просто пойти на их половину дома и поздороваться. Но я и на это не мог решиться. Почему-то я был твердо уверен, что первый раз с Верой мы должны встретиться на нашем обычном месте у песочницы, под кустами малины. В прошлом году Вера во всем меня превосходила. Сейчас я был в хорошей форме и надеялся, что хоть немного к ней подтянулся. Тогда я был испуган, почти раздавлен Вериным мастерством. Я и сейчас понимал, что вряд ли ее нагнал. Но ничего, связанного с песочницей, уже не боялся. Конечно, я подозревал, что Вера сильна не только в печенье и оладьи, но и в другом она походе, даже не заметив, может меня растоптать, уничтожить всю мою работу последнего года. Следующим утром, едва встав, я в окно нашего 2-го этажа увидел играющую в саду Веру. Светило солнце, было тепло. Она была одета в легкий желтый сарафан. Я на ней его уже видел. И красные босоножки. У меня и на этот раз хватило воли не побежать к ней сразу. Я умылся, выпил чая с каким-то бутербродом и только тогда вышел. Вера встретила меня так, будто продолжается прошлогоднее лето. Конечно, я был этим тронут и благодарен. Мы начали спокойно играть. Не оправдывался ни один из моих страхов. То ли я просто недооценивал собственные тренировки, то ли переоценил Веру, но ничего, что поразило меня в прошлом году, не было. Сначала я даже думал, что просто Вера мне помогает. Она поняла, что я ее люблю, и надо быть со мной мягче, потому что наказывать не за что. Я долго так себя убеждал. Я ведь помнил Веру другой, и ничем иным то, что происходит, объяснить не мог. Дело не в одной памяти. От того лета до этого, месяц за месяцем, я и разговаривал тоже с совсем другой Верой. И, конечно, мне надо было время, чтобы к ней новой приноровиться. Между той Верой, которая во мне жила, и нынешней, была огромная разница. Но я во всем видел ее добрую волю, ее желание помочь мне и меня поддержать. Я верил, что, заметив мою преданность, она побежит навстречу, чтобы взять за руку, самой научить всему, что она так хорошо умела. Я долго себя этим обманывал. День за днем себе это говорил и благодарил ее. Благодарил, только недели через две вдруг стал понимать, что она чересчур быстро ко мне бежала и, не успев затормозить, промахнулась, сделалась самой обыкновенной девочкой. Похоже, даже младше меня, словно мне год прибавился, а ей или ничего, или наоборот убавился. Когда я это понял, я попытался ей сказать, объяснить, что такого умоления мне не надо. Я целую неделю на это потратил. Сначала в игре, намеками. В последние же дни говорил напрямую, но она меня будто не слышала. Было похоже, что, проделав этот путь назад, она потратила все, что было ею скоплено, и ни на что другое сил у нее уже не осталось. Она как бы говорила мне, что нехорошо, конечно, что она промахнулась, но она должна была мне помочь и пошла на это сознательно. Она и большой беды здесь не видит. В конце концов, жить можно по-всякому. Так я ее тогда понимал. И во мне все время мешались признательность к ней и жалость. Мне было бесконечно жаль, что той прежней Веры, которую я любил, больше нет. Как и раньше, она дни напролет играла в песочнице. Лепила, жарила, пекла. Говорить нам особенно было не о чем. Да она к этому и не стремилась. Как и в прошлом году, Вера мало меня замечала. Только иногда я видел, что теперь она, пожалуй, меня и побаивается. Боится, что я такой большой, резкий. Ненароком могу ее задеть, сбить с ног. Я и в самом деле стал куда выше нее, сильнее. И, похоже, она жаловалась на это, потому что дважды я слышал обрывок разговора одной из сестер с бабушкой, где было, что Вера меня боится, что она вообще в этом году сделалась очень пугливо, и бабушка должна мне сказать, чтобы я ее не обижал, вообще был поаккуратнее. Это была мягкая попытка как-то нас с Верой развести. Дальше бабушке было сказано, что мои развлечения довольно странны для мальчика, для здорового мальчика, которому больше пристало играть в футбол, ловить рыбу на ходу и, конец, собирать грибы, а не просиживать целый день в песочнице. Я тогда был поражен, насколько у нас с ней опять ничего не складывается. Я не понимал, в чем и где виноват. Я ведь был готов любить Веру. И так не видел ничего плохого, что теперь был старше ее, сильнее, что мог ей покровительствовать. Отец был вдвое старше матери. И уж, конечно, ее сильнее. но никто не объяснял, что это плохо, наоборот. Я много раз слышал, как у них за спиной говорилось, что они на редкость хорошая пара. На следующий день, думая, что Вера меня просто не понимает, я как мог попытался ей растолковать, что хотя полюбил ее другую, полюбил в прошлом году за ловкость, за совершенство, но сейчас это уже не важно. Я люблю ее такой, какая она есть. Буду любить и дальше, что бы с нами ни случилось. Как сестры не старались отогнать меня от песочницы, я по-прежнему почти все время проводил около Веры. В редких случаях, когда она соглашалась, играл с ней. Чаще же просто что-то по соседству строил. Когда она уходила домой, в этот год Вера, как правило, меньше гуляла, вообще ослабела. Каждый раз спала днем, медленно и подолгу ела. Я шел в лес и там собирал для нее ягоды, всякие диковинки, камни, древесные грибы, красивые корни. Иногда, оставшись в саду, я, пока ее не было, сооружал в песочнице огромные замки с мостами, крепостными стенами и башнями, крытыми корой и дранкой. Чтобы сделать стены еще более неприступными, я обкладывал их галькой и той же галькой выкладывал рядом Верино имя. Как и положено, мою крепость окружал глубокий ров. Я брал у бабушки ведро и сам носил из колодца воду, чтобы ров всегда был наполнен водой. Вода нужна была мне и для пруда. Я вырыл рядом с песочницей настоящий пруд. Вырезал из коры, некоторые сам, другие с помощью отца, целую флотилию лодок. Эти лодки я потом делил на два отряда и проводил перед Верой морские сражения. Брал лодки на абордаж, топил. Дальше победившая сторона высаживала со стороны моря десант и пыталась взять крепость штурмом. Я делал это для Веры, но, заигравшись, часто забывал о ней. А когда вдруг снова вспоминал, видел, что ей это совсем не надо. Сторонясь меня, она все чаще забиралась в дальний угол песчаной кучи, где нависшие кусты малины образовывали нечто вроде грота, и там, под их защитой, играла сама с собой. Иногда я как будто догадывался, что, может быть, меня слишком много, что я чересчур напорист, чересчур велик и для этой песочницы, и для самой Веры. Во время морского боя, или уже высадив десант, когда после долгой медленной осады, после долгого обстрела крепостных стен из катапульт, я стрелял по ним из рогатки мелкой галькой. Наконец, сделав пролом, я давал сигнал к общему штурму, и мои воины с разных сторон бросались вперед, врывались в город, сминая обороняющихся. И вот, когда все должно было кончиться, я, ставя последнюю точку, с гиканьем и воем с криками «Ура!», прыгал на крепость и топтал ногами остатки вражеского замка. Конечно, я тогда ничего не помнил. Но однажды в эту самую минуту я взглянул на Веру и вдруг увидел, как она испугана. Вся мелкая дрожа, она жалко боком уползала обратно в кусты. Глядя на мою игру, заинтересовавшись ею, она вышла на свет Божий, приблизилась ко мне. А когда я стал топтать крепость, похоже, решила, что она одна из тех, кого я только что уничтожил. 27 лет от роду, уже дважды будучи женат и дважды разведен, имея 6-летнего сына, я вдруг понял, что никогда никого не любил, кроме Веры. Жил я тогда снова у матери. И с большим трудом добившись, наконец, чтобы она разыскала телефон одной из Вериных теток, Тани, воскресным утром ей позвонил. Когда Таня подошла, я сказал ей, что 20 лет назад мы снимали у них дачу на Ленинградском шоссе, что я очень хорошо помню Веру, и хотел бы с ней, если можно, увидеться. Может быть, Таня даст мне ее телефон или адрес?» Помолчав, Таня ответила, что увидеть Веру я не могу, потому что ее нет на свете уже больше 15 лет. Я, очевидно, ничего не понял, потому что по-прежнему, вместо того, чтобы положить трубку на рычаг, прижимал ее к уху. Таня тоже чего-то ждала, а потом сказала, что в следующее воскресенье едет на кладбище, и я, если хочу, могу поехать с ней. Мы встретились в Тушино, на метрошной платформе. Уже по номеру телефона я видел, что Таня живет где-то рядом с нами. Я ее с трудом узнал, и то только по названному мне в качестве приметы зеленому пальто. Так она постарела. За те 2 часа, что мы ехали до Ивантеевки, еще при жизни бабушки они купили себе место в ограде храма, где служил отец Михаил. Она рассказала мне эту историю и добавила, что когда Вера умерла, все были уверены, что то, что она сделала, — самоубийство, и ни один священник не согласится ее отпевать. Тем не менее, она, Таня, поехала к отцу Михаилу, и он, то ли чувствуя свою вину, то ли еще по какой причине, разрешил положить Веру рядом с матерью. Больше того, сказал, что сам ее отпоет. Было много людей, и родственники, и просто знавшие Веру. Служба тоже была очень долгой. И в конце ее он прямо в храме сказал, что сегодня все мы, кто сюда пришел, хороним невинного младенца. Конец книги. Сентябрь 2014 года. Звукорежиссер Алла Тополева, читала Татьяна Телегина.